Глава 25, в которой тени удивляют меня разнообразием возможных целей, и я подстраиваюсь под охотничьи амбиции новоявленных друзей. Совместными усилиями остальные тени утеса угомонили несчастную фиалку, и между огненными ликами тут же разгорелась схватка за возможные вакансии. Поскольку задание от Куцова было связано с ловлей рыбы, а хотелка фиалки с ликвидацией лотерейщиков, я заранее предположил, что запросы остальных теней тоже будут направлены на истребление враждебной игроку фауны этого проклятого места, и не ошибся. Выскочка-клоун, на правах нашего с ним давнего знакомства, узурпировав право первого выбора, просчитался, пожелав стать участником охоты на топтунов. Да, один коридор темницы с десятком этих грозных невидимок был обнаружен мною еще несколько циклов назад и не единожды зачищен. Соответственно, хотелка тени была вполне адекватной и реально осуществимой. Вот только чтобы пробиться к темнице с топтунами, требовалось еще зачистить 23 коридора со стаями низкоуровневых аборигенов, а это рутина минимум на несколько дней, потому в очереди на заключение со мной договора с последующим одушевлением шпоры авторитетный старикан был практически сразу же оттеснен более смекалистыми низушниками аж на третье место. Первым же претендентом на одушевление моей шипастой машинки смерти стала тень игрока «Волна». Это, судя по раскатистому басу, крупная при жизни дама пожелала самый легкий в реализации вариант охоты на иглозубов. «Волна» заказала участие в ликвидации трех десятков водоплавающих тварей за один час, что, в принципе, я мог исполнить немедленно. Но барахтаться в сгустившихся сумерках в воде после тяжелой и чего ж греха таить весьма щедрой на системной плюшке трудовой смены не хотелось от слова совсем. Адекватная волна пошла мне на уступку и согласилась подождать до утра. Как только мы договорились, перед моими глазами ожидаемо загорелись строки системной фиксации сделка. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока «Волна», по условиям которого обязуетесь завтра в течение одного часа организовать дружественной тени игрока «Волна» посильное участие в ликвидации 30 иглозубов. Отсчет времени исполнения договора по договоренности сторон начнется ровно через 5 минут после рассвета. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока «Волна» обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса. И на завтра же я подписался на исполнение хотелки проныры Шнурка. Этот старикан, шустрее прочих теней, отреагировавший на наметившиеся перспективы одушевления моей шпоры, практически параллельно с волной застолбил за собой охоту на самый многочисленный вид обитателей здешних подземных коридоров. Предложенное им время охоты учитывало дополнительные часы на дорогу по очищенной от твари территории лабиринтов и вполне вписывалось в запланированный на следующий день фронт работ. Поэтому мы так же, как с волной, быстро согласовали с ним условия, и перед моими глазами загорелись строки второго за вечер системного уведомления. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока Шнурок, по условиям которого обязуетесь завтра в течение 9 часов организовать дружественной тени игрока Шнурок посильное участие в ликвидации сотни бегунов. Отчет времени исполнения договора по договоренности сторон начнется ровно через 2 часа после рассвета. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока Шнурок обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса». Что у Дени имеется пунктик о невозможности повторения чужого заказа, стало очевидным, когда за вышеозначенными шустриками и застолбившим топтунов клоуном оставшиеся тени принялись вдруг накидывать абсолютно нереальные на сегодняшний день цели, реализация которых в лабиринтах силы грозила затянуться на месяцы, а то и годы. Так тень игрока Подснежник изъявила желание поучаствовать в ликвидации кусачей. Карась пожелал стать активным участником сафари на Руберов. Чижик уже ничего не оставалось, как подписаться на мифического элитника. Казалось бы, для трех оставшихся теней в лабиринтах не осталось даже теоретических целей. Но припомнив мою давнишнюю разборку с гигантским осьминогом, после нескольких минут раздумья тень игрока-крыса обозначила свое намерение поучаствовать в ликвидации стража. И никакие мои доводы о том, что в предыдущий раз я сумел одолеть эту невероятно могучую абразину лишь с помощью кислотника, который при этом пришлось использовать полностью и больше запасов концентрата кислоты у меня нет, не смогли отвратить упрямого старика от намеченной цели. Оставшиеся же две тени неожиданно для меня, практически сразу за крысой, на пустом, казалось бы, месте, смогли отыскать себе еще по цели и, что особо ценно, совершенно для меня не напряжных. Инициатором идеи стал Заика Страус. Пока этот занудный тип выносил мне мозг своим растянутым, как резинка старых трусов, пожеланием участвовать в ликвидации в акватории бухты дельфинов, преобразить в которых местных иглозубов с моим читерским душеловом было делом вполне реальным, оставшийся последним грузило, по аналогии скумекал цель и себе, объявив следом о намерении поучаствовать в охоте на людей. Здесь, во избежание разночтений с системой, я настоял на корректировке цели с людей на особей, наделенных человеческим сознанием. Грузило согласился, и договор с ним стал третьим в очереди исполнения, сместив выскочку клоуна аж на четвертое место. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока Грузила, по условиям которого обязуетесь послезавтра в течение 13 часов организовать дружественной тени игрока Грузила посильное участие в ликвидации 5 особей, наделенных человеческим сознанием. Отсчет времени исполнения договора по договоренности сторон начнется ровно через 5 минут после рассвета. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока Грузила обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями Утеса». Наметив таким образом план работы на ближайшие несколько дней, я поужинал тушенкой с сухарями, достал из рюкзака телогрейку и, растерив вместо матраса на граните утеса, привычно рухнул на нее животом и практически сразу же отрубился.